Было одна... Лев Кассиев. Картер России. Со мной шла глава колонии на отдаленной планете. Студия «Звуковая книга» представляет. В этот летний день 1910 года Five O'Clock в доме сенатора Чалмерса в Вашингтоне обещал быть несколько необычным. Здесь, за чайным столом, должны были впервые лицом к лицу столкнуться... Впрочем, не будем забегать вперед. Войдем в респектабельную, солидную гостиную Чалмерса, обставленную без кричащей роскоши, но и без ложной скромности, как и подобает преуспевающему государственному мужу, желающему получить дань почтительного уважения от своих сограждан. Вот он и сам, Томас Чалмерс, сенатор, миллиардер и, наконец, зять. Собственно, это последнее и есть самое главное, что можно сообщить о мистере Чалмерсе, ибо он зять самого Энтони Старкветтера, финансового магната и одного из столпов американской цивилизации. Мистера Старкветтера тоже ждут к чаю. Это и есть одна из достопримечательностей сегодняшнего приема. Но он человек деловой и еще не прибыл. Пока приехала его жена, миссис Старкветтер, и младшая дочь Конни. Сюда же пожаловал мистер Хаббард, журналист, известный тем, что он не слишком дорого продает свои принципы. Отсутствует лишь хозяйка дома, жена сенатора и дочь Энтони Старкветтера. Но вот в сумрачной гостиной стало как будто светлее. Это Маргарет Чалмерс в изящном платье с цветами в руках в сопровождении своей горничной Линды появилась на пороге, ведя за руку сына. Нет, ну в другой раз. Беги с Линдой, мальчик, Линда. Бабушка, бабушка. Томми, как похудел, Мэдж. Ты не находишь, что? Наоборот, он здоровяк. Я настоящий индеец, правда, пап? Правда, милый, правда. Ты самый настоящий индеец. Ты самый белый индеец, которого я когда-нибудь видел. Томми, мальчик мой, получай игрушки. Спасибо, Бэм. Томми, от меня воздушные шары. Спасибо. Линда. Да, миссис. Отведите мальчика в детскую. Хорошо. Бабушка, побежали, я тебе новую игрушку покажу. Как это вам нравится, побежали. Томми, тише, уронишь бабушку, Томми. Бабушка, а когда не уйду? Мы с тобой поиграем в индейц. Ну, ты же знаешь, мамочка должна поехать в гости. В гости, в гости. Томми, а разве настоящие индейцы капризничают? Ну, а завтра мы с тобой поиграем? Ну, конечно, мой мальчик. Ну, беги с бабушкой, быстро. Здравствуй, Конни, дружочек. Здравствуй, Мэгги. Здравствуйте, миссис Чалмерс. Здравствуйте, мистер Хаббард. Хаббард, виски с содой. Куда ты, Том? Мэтч, нам с мистером Хаббардом нужно кое-что обсудить по секрету. Приедет отец. Но мы вернемся. Хаббард! Мы скоро вернемся. Конни? Да. Побудь здесь, дружочек. Мне нужно пойти переодеться, а то приедут гости. Маргарет, мне нужно с тобой поговорить. Ты не рассердишься. Я должна тебя предупредить. Конечно, никто не принимает этого всерьез, а все же... Если речь идет о моем муже, то можешь не продолжать. Его похождения меня давно не интересуют. Нет, твой муж тут ни при чем. Это касается тебя.